Самой Буластихе Марья Ивановна тоже старалась угодить, чем только могла и умела. Безбожно ей льстила в глаза и за глаза, при всяком удобном случае благоговейно прикладывалась к ее мясничьим ручищам и перебивала у горничных возможность услужить хозяйке «подай, убери, принеси». Повелительницам это очень нравилось, но барышень возмущала, и даже княжна стала относиться к Марии Ивановне холодновато. Антонина же громко говорила, что Машка не только экономкина душенька, но и хозяйкин дух, то есть шпионка и доносчица, и лишь бы случай вышел, а давно пора с ней расправиться без жалости. «Нимфодора глупа-глупа», — наущала она, — «а насчет вшей не худо придумала, только Машке не простых бы, а в пузыречке из больницы, тифозных». С удалением Федосьи Гавриловны для вместительных проделок открылось широчайшее поле, а времени 24 часа в сутки. На решительные, то есть убийственные или калечащие мерзости не дерзали посягать, памятуя, что Машка – дорогой товар, за порчу которого Буластиха с виновных шкуру сдерет. Но делали все, чтобы отравлять Машке существование изо дня в день, из часа в час, из минуты в минуту. Сегодня Марье Ивановне обливали щавелевой кислотой дорогое бархатное платье, которое по буластовской расценке стоило горемычной кабальнице по крайней мере месяц работы. Завтра пропадали у нее из запертого комода часы или деньги, жалкие крохи, которые удавалось ей сберечь из подачек на булавке. Единственное, что доставалось на ее долю от огромного ее заработка. Стоило Марье Ивановне, уходя из своей комнаты, оставить дверь, не замкнутой на ключ, чтобы, возвратясь, она уже непременно нашла либо постель свою испачканной какой-нибудь гадостью, либо омерзительный рисунок на стене, либо безграмотную записку с руганью и угрозами. Фраскита из зависти втянула Лусьеву в ссору и жестоко подбила ей глаз. Аккуратно накануне приезда одного богатого и щедрого понта, большого поклонника Марьи Ивановны. На квартирах у хозяек жильцы до сих пор льстивые, подобострастные, сделались наглы, грубили, а женщины подстрекали их показать Машке-дворянке, что невелика она фея и не честнее других. Еще, к большому счастью Марьи Ивановны, как-то выпала ей такая удачная полоса, что работать приходилось больше в корпусе, либо в той квартире, где проживала и влиятельна была дружелюбная Катерина Харитоновна. Ее буйного нрава все побаивались, не исключая даже самых дерзких и сильных жильцов». Но в другие квартиры Маша ехала каждый раз полумертвой от страха, что не сегодня-завтра какой-нибудь Александр Мясник, либо Ванька Кривуля, изнасилует ее и обратит в то невыносимо позорное, полное побоев и вымогательства рабство, под игом которого жили и изнемогали почти все квартирные женщины. К дополнению бедствий, на время, покуда Федосья Гавриловна будет лежать в больнице, Буластиха поручила быть за экономку пивунье Антонине. Эта особа, теперь чувствуя себя силой, нестерпимо лезла к Маше со своей противной влюбленностью и, не встречая взаимности, неистовствовала, устраивала подлейшие скандалы и каверзы и поминутно подводила Машу под хозяйкин гнев. Уже не раз бедной девушке пришлось изведать горьким опытом, что тяжеловесные ладони Прасковьи Семеновны, не считая Федосиным, которые били редко и жалеючи. Антонина преследовала Машу из-за отвергнутой влюбленности, немки по озлобленной ревности. Задыхаясь во враждебной напряженной атмосфере ненависти, Маша жила в постоянном трепете, что ей прыснут в лицо серной кислотой, хитро подведут ей заведомо больного понта, подсунут зараженную ложку, полотенце, простыню, угостят ее папироской с опиумом или морфием, вдунут ей во время сна через ноздри гусара с серой и нюхательным табаком, отчего самые надежные легкие повреждаются и получают чахотку, либо, наконец, просто отравит мышьяком или уксусной эссенцией. Буластихе Маша не смела жаловаться. Это в домах не принято, как злейшее нарушение товарищества, влекущее за собой беспощадную месть. Да и знала Маша, без поддержки и настояния со стороны Федосьи Гавриловны, Буластиха, жестокая, глумливая, цинически распутная по натуре, не защитит ее, но еще сама надругается каким-нибудь гадким рабовладельческим издевательством. Вроде того, как заставила она проворовавшуюся Фиомету съесть с голых ног ее 2 фунта зернистой икры. Княжна, которой было жаль Машу, пробовала усовещивать освирепевших товарок, стращала... «Сумасшедшие! В чью вы голову бьете? Ведь Федосия не навек легла в больницу, встанет, худо вам будет, рассчитается за Марью старицей. Соком из вас, Марьины, слезы выйдут». Но озлобление было слишком велико, спорт мучительства слишком заманчив, возражали. «Еще когда встанет, а мы до того времени из Машки твоей юшку повыдавим». Впрочем, принимали меры, чтобы по возможности обезопасить себя и против этой угрозы. Бегали к Федосье Гавриловне в больницу... и наушничали ей на Машу всевозможные сплетни и клевету.